Нужен ли суфлер театру будущего? Если театр настоящего так легко отказался от этой нужной профессии. Возможно, была права Сара Бернар, когда, вернувшись в Париж из европейского турне, буквально уничтожила в своем театре суфлерскую будку. Как показал опрос радикальных поступков относительно раритетной профессии, в театре никто не жаждет. Актеры считают, что суфлер на репетициях незаменим, а некоторые хотели бы видеть его и на спектакле, как гарантии внутренней уверенности, покоя и талисман успеха. Как же он оплачивается, труд суфлера? «Чистыми у нас, может быть, 1600 выходит», — говорит Татьяна Межина из МХАТа. «Конечно, маловато, но Олег Табаков обещал пересмотреть зарплату и повысить. Не хотелось бы расстраивать наследников старинного ремесла, но их коллеги в начале века получали несравненно больше, от 100 до 150 рублей в месяц. Это были очень большие деньги, покупательная способность рубля была совершенно другой, чем теперь. Килограмм парной говядины стоил 47 копеек, а обед в трактире из 5 блюд обходился в 13 копеек. Время суфлеров — это старинные открытки с выцветшими персонажами. Это черно-белое кино с рвущейся от времени пленкой. Раритет, антиквариат, который сегодня достать труднее, чем какой-нибудь комод из карельской березы с бронзовыми ручками. Ностальгия почему-то безвозвратно утерянному запахом домашнего уюта и тепла. И неужели потомка нынешних театров уже некому будет сказать: «Подавай-ка, душа моя, мне сегодня погромче»? Каждая женщина в душе мечтает хоть один раз побыть мужчиной. Каждый мужчина мечтает хоть раз почувствовать себя женщиной, где это возможно, либо в постели, либо на сцене. Я не знаю и не хочу знать, кому удалось попробовать свои силы в адюльтере, а вот на сцене подмостки позволяют даже самым крутым мужчинам испытать мгновение слабости, нежности и капризного недомогания. Волосатость кривых ног скрывает дымчатый капрон, а поролон, заложенный в лифчик, имитирует грудь номер 5. Впрочем, хорошие артисты не внешними атрибутами добиваются сходства со слабым полом. Как не согласиться с китайцами и японцами, утверждавшими, что лучше всего женщин на театре играют именно мужчины? Шекспир был того же мнения и не допускал до сцены своего глобуса дамочек. Некоторые драматурги буквально требовали, чтобы в их пьесах женские роли играли только мужчины, и обожали ставить своих героев в положение, когда им с перепугу ничего не оставалось, как прохрипеть: «Здравствуйте, я ваша тетя». Калягин женщиной не будет, Табаков подтягивает чулки, Караченцев застегивает молнию на спине, Державин ничего, бобец, женщина на сцене не всегда гомосексуалист, Верника поджидали мужчины. Роль тетки Чарлея, обошедшую все театры мира. В России замечательно играл Степан Кузнецов, а в кино Александр Калягин. Калягин выглядел аппетитной дамочкой из Бразилии с ямочками на щеках и глазками-пуговками. Он хоть и был, согласно предлагаемым обстоятельствам, дамой не настоящей, а переодетой, но свою роль играл очень убедительно. Александр Калягин. Подобный опыт У меня единственный и вряд ли когда-нибудь